Приятное щекотание слегка волновало ее сердце. Словно какая-то легкая бабочка трепетала в нем своими прозрачными крылышками. «Ну, а как ваша новая гетманша-княгиня?» «Думаю, так хороша, что вся старшина за нею гинет», — спросила она, наконец подымая головку и бросая на Самойловича лукавый взгляд. «Не знаю, не замечал», — ответил небрежным тоном Самойлович. «Как? Неужели же пан совсем не замечает женской красы?» «Только одно. Для других я слеп». «Слеп?» — рассмеялась тихим смешком гетманша. «О, значит, пан полковник уже добре постарел. Прежде, сколько помню, глаза пана были зорки, как глаза степного орла». Пробовала ли ясновельможная пани посмотреть прямо на солнце и потом перевести свой взгляд на землю? — заговорил каким-то вздрагивающим голосом Самойлович, приближаясь на шаг к гетманше. Не видела ли она тогда всюду, куда бы ни посмотрела, только красные и зеленые пятна? Так и человек, ослепленный каханьем, видит всюду, кроме своего солнца, одни лишь темные пятна. Гетманша вспыхнула от удовольствия. «Ой, господи, да какое же это солнце наделало столько бед пану полковнику?» — спросила она и тут же ощутила в груди какой-то страх, какое-то замирание. «Какое?» — спросил Самойлович глухим голосом. Гетманша молчала. «То, что сияет на правом берегу», — прошептал он каким-то жарким шепотом. Теперь пустое, легкомысленное сердце гетманши забилось усиленно и часто. И вспомнились девические годы. Молодой, красивый сотник, сын соседнего батюшки. Недомолвленные слова, нежные поцелуи руки в зеленой чаще цветущего сада, песни, звуки казацкой бандуры. И рядом с этим сияющим молодым счастьем воспоминанием выплыл образ всегда занятого, всегда погруженного в свои военные справы гетмана. И какое-то досадное чувство шевельнулось в ее груди. «Другие вон как помнят, до сих пор не забывают», — пронеслось в ее голове. «А он словно и не видит, и не замечает. Ее красота стоит большей заботы. Да и много ли она выиграла от того, что вышла замуж за генерального Ясаула? Ну какая это жизнь?» Гетманша подавила вздох, склонила голову и принялась за свою работу. В комнате опять воцарилось молчание. Со двора доносились голоса гетмана и богуна. Самойлович не спускал глаз с гетманши. «Что это работает, ясновельможная?» — произнес он, чтобы нарушить неловкое молчание. Голос его прозвучал как-то сипло. «Новое знамя для гетмана», — ответила Фруся, не поднимая глаз. «О, как бы я желал сражаться под ним!» — воскликнул Самойлович. «А чего же пан покинул наши войска и перешел на левый берег?» «Отчего?» — заговорил пламенным шепотом Самойлович, наклоняясь над ней. «От того, что отсюда гнала меня такая тоска, какой заглушить не могли ни меды, ни битвы, от того, что сотник — ничто перед генеральным Ясаулом, от того, что наши девчата больше смотрят на полковницкие кисти, чем на очи молодых юнаков, от того, наконец, что если бы я теперь стал гетманом всей Украины —